К ним был причислен и сам Пушкин, дескать, ничего святого не оставил, над всем бесшабашно насмеялся. В действительности, эта шуточная пушкинская поэма полна глубокого смысла. Высмеивая великие исторические события, а заодно с ними и Шекспира, воспевшего их в своей поэме «Лукреция», Пушкин утверждает не то, что им не было места в истории, и что они появились совершенно случайно, а то, что они могли обернуться и совсем иначе, противоположным образом. Точнее, доказывает необязательность непреложной детерминированности событий, потому что все происходит от скуки. Ею порожден Фауст, возжаждавший преодолеть ее всезнанием. Мы знаем, что из этого получилось. Но она же, скука, произвела на свет Божий графа Нулина, явившегося противоположностью Фауста. У одного, то есть у Фауста, ставка на превышение человеческих возможностей. У другого, графа Нулина, напротив, пренебрежение ко всяким возможностям, кроме возможности жить в свое удовольствие. И опять. Поведение героев под знак судьбы. Один, именно Фауст, обречен причинять одно только зло людям, утешать себя надеждой на исполнение всего, что ему вздумается. Другой, именно граф Нулин, весь в ожидании мига удачи. Между этими абсолютно противоположными крайностями истинная, непреднамеренная, стихийная жизнь. В сцене из Фауста она в насмешках Мефистофеля над Фаустом. В графе Нулине – в поэтических началах, заключенных во всех проявлениях того, чем мы окружены. Так случилось с Натальей Павловной, читавшей сентиментальный роман «Любовь Элизы и Армана». Хотя она сначала его внимательно читала, но скоро как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовую собакой и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали, меж тем печально под окном индейки с криком выступали вослед за мокрым петухом, три утки полоскались в луже, шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Потом следует от самого поэта обращение к нам, напоминание о его тогдашней жизни. «Кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам». Все бывает на этом свете. И Фауст мелкого пошиба, каким он дан у Пушкина, и подчеркнуто ничтожный граф Нулин, нуль. Однако жизнь идет своим чередом, и безо всяких остановок. Несмотря на все казусы и пустяки, которыми она полным-полна, нет силы, которая бы взяла верх над ней. Для Пушкина она всегда остается чудом. Самое поразительное, что свое утверждение о чуде жизни базирует он и на приключении, случившемся с Натальей Павловной, которую он противопоставляет гордой, но уступчивой римлянке Лукреции. Таков путь Пушкина к чуду, заключенному в человеке.